«Тут и я присутствую», — кашлянул Федор Кузьмич. «Разжигайте печку, голубчик, ради бога, ноженьки померзли. Разжигайте, чего зря серчать?» Никита Иванович только рукой махнул с досадой и пошел к печи. А что глава государства не абы кто при светлым посещением осчастливить изволил, что беседу с народом беседует, что думками своими государственными делится, что картину в дар изволил передать, что стража с крюками и алебардами застыла на вытяжку, что Константин Леончич опять с кляпом сидит, веревками повязанный, чтоб не смел, что у Варвары Лукинишны от напряжения все гребешки ходуном ходят, чтоб пол багряными половиками изукрашен. Это ему как будто все равно. Прямо лаптями по государственным половикам прошел, наследил. Все так и замерли. «Ну хорошо. Где дрова?» Недовольно так буркнул. Малые мурзы с дровами подбежали, в печь покидали. Все смотрят. И Федор Кузьмич смотрит, и Бенедикт смотрит. Никогда он не видел, как главный истопник огонь разжигает. А у него в руках ничего нет. И из кармана ничего не торчит. На корточке сел, посидел, подумал, голову повернул и глазами всех обвел. Опять подумал, а потом как раскроет рот, да как, хыкнет, хых, и изо рта его, как столб, как ветер вышел, клубясь огонь, и вошел в печь, и ахнуло, и загорелось в широкой печи, и затрещало, вздуваясь, пламя желтыми языками, словно окаян дерева в весеннем цвету. И от страха и криков людских опять помутилось у Бенедикта в голове. Только и видел, что Федор Кузьмич ручищами толк, да и на пол прыг, да и был таков, как опомнился, бросился на улицу. Глядь, только снег с земли до неба поднялся, а в том снегу опять смерчи ходят, и малые мурзы в обратную сторону проскакали. А в избе опять... ни половиков, ни шкур. Стены одни голые, закопченные, пол мусором покрыт, печь гудит, тепло от нее волнами бежит, и от того тепла синий демон на стенке шевелится, будто сойти хочет».